Глава 77. «Лучше через Котовского не ехать, там слишком опасно». «Не хуже, чем везде», — возразила наша бравая водительница, объезжая очередную яму на дороге. «Зато так напрямик получается, быстрее проскочим. И вообще, будешь дальше умничать, высажу к чертовой бабушке». Парнишка возмущенно засопел и повернулся ко мне в поисках поддержки. Пришлось вынырнуть из интерфейса и приструнить заносчивую ополченку. «Не забывай, что он здесь все это время жил, пока вы все в море болтались. И опыта у него побольше вашего. А то, что он еще, мягко говоря, тинейджер, тебя не смущает?» «Ну, некоторые личности в 30 умом не блещут. Думаю, аттестат зрелости он вполне заслужил». В ответ Женя возмущенно фыркнула. «Я знаю, что мы можем не вернуться», — твердо произнес Кирилл с заднего сиденья. «Но если ничего не делать, то погибнут вообще все. А лично я собираюсь дожить до старости, малец», — уверила его девушка. «Буду вредной, склочной бабуськой. Сидеть на лавочке, грызть семечки и бурчать на соседок. Что может быть лучше? Это не ваше модное «умру молодым в расцвете лет». Тогда вы не в ту машину сели». «Нет, ты сейчас точно пешком пойдешь», — вспылила рыжая хаоситка. «Ишь, какой герой выискался. У меня приказ терпеть выходки только бухлина, и мне его одного с головой хватает». Однако останавливать внедорожник она все-таки не стала. Так что ее пикировку я воспринял как выпуск лишнего пара из-под крышки. В конце концов, мы ведь не на увлекательную экскурсию по городу рванули. Поэтому компанию мне согласилась составить всего парочка не совсем вменяемых людей. Остальные предпочли дождаться помощи. И пусть моя новая команда пока что не могла похвастаться дружеской атмосферой, почему-то с ними мне было спокойнее, чем в штрафном отряде. Наверное, потому что они пошли за мной добровольно. С Кириллом все ясно. У него сейчас юношеский максимализм в самом разгаре. А вот неожиданная союзница, что свалилась на меня, как снег на голову в разгар майских праздников, по-прежнему оставалась темной лошадкой. Она не сильно распространялась о своих покровителях, заявив только, что это очень серьезные люди, которым не безразлична судьба города. Их озабоченность оказалась столь сильна, что они, не задумываясь, пошли на конфликт с правящей верхушкой. И все ради меня, что еще удивительнее. Прочие подробности Женя пока что оставила при себе. Называть ее полным именем у меня как-то язык не поворачивался. Она была именно Женькой, о чем говорило даже ее собственное прозвище. «Жень-Жень, это звучит почти как Жень-Шень», — заметил я, когда она уселась за руль. Ехать решили прямо на УАЗе, чтобы не морочиться с перегрузкой. Вряд ли мне после мятежа с побегом накинут что-то сверху еще из-за угон служебного транспорта. Два раза не расстреляешь при всем желании. «Ага, мою кликуху на слух часто путают», — кивнула девушка, нацепив каску обратно. «А теперь пристегните ремни и наслаждайтесь полетом!» Правда, летать особо было негде. Здешние дороги этого категорически не позволяли. А вскоре мы покинули относительно ровную объездную и принялись взбираться на хребет по такому же грунтовому серпантину, петляющему по склонам ближайших сопок. Там состояние полотна оказалось еще хуже, постоянно бросая новые вызовы проходимости военного внедорожника. Однако этот маршрут вышел гораздо безопаснее. Это на карте быстрее всего двигаться по прямой линии, а на деле даже неплотной городской застройки стоило избегать до последнего. Количество тварей там зашкаливало, в отличие от горных склонов, где даже криволесье встречалось далеко не везде. Хотя на возвышенностях тоже был совсем не курорт. Примерно на середине пути на нас спикировала какая-то крылатая жуть, которая играючи пробила когтями укрепленную крышу УАЗа, едва не превратив его в кабриолет. По габаритам она уделывала самую крупную из гарпий едва ли не втрое. На бесконечно долгую секунду совсем нелегкий внедорожник оторвался от каменистого полотна, будто пытаясь переквалифицироваться в летательное средство. После чего рухнул обратно, жалобно скрипнув ходовой. Все-таки утащить нас в небеса не вышло. Я уже готовился было встречать незваного гостя в салоне, но Кирилл на заднем сиденье смог таки извернуться с луком и запустил магическую стрелу прямо сквозь крышу. Благо, активизированная пирамидка осталась на объездной дороге под присмотром бывших штрафников. После первого же выстрела тварь сразу потеряла к нам всякий интерес, рванув обратно в небо. Преследовать ее мы не стали, имелись дела и поважнее. Спасибо, что охотилась она в гордом одиночестве. «Уф, я с вами точно посидею раньше времени», — пожаловалась Женя. «Вы хоть знаете, как тяжело сейчас найти краску для волос?» «Я даже не знаю, кто такие проклятые», — признался я. «А, ну, с этим все сложно», — со вздохом сожаления принялась объяснять девушка. «Если простыми словами, то я спонтанная волшебница. У меня в книге не фиксированный набор заклинаний, как у всех, а чистый рандом. Каждый день весь список обновляется, даже если ничего не использовать. Так что сегодня я могу вдохнуть жизнь в камень, вызвать кислотный туман или омрачить противника, если у него психзащита слабая. Но все по одному разу. А когда ты применишь эти заклинания, появятся новые, так?» — уточнил я. «Ага, только не сразу. Чем чаще колдую, тем дольше приходится ждать». «Как-то это вообще несправедливо». «Дисбаланс», — вернул игровой термин Кирилл. «Поэтому таких и называют проклятыми, а не убер-нагибучей имбой». На понятном ему языке ответила Женя. Эта тема для нее явно была болезненной, так что дальнейшие расспросы я прекратил. Как воитель, она справлялась со своей ролью неплохо, а для боя у нее имелся скорострельный пистолет-пулемет. Не самая бесполезная вещь, если сравнивать ее с моим колуном. Однако больше до самых окраин на нас никто не нападал. По пути встретилась лишь одна непонятная тварь, которая быстро рванула вниз по склону, перебирая многочисленными щупальцами. Мы же благополучно преодолели карьерные разработки, обнажившие светлое нутро ближайших сопок, после чего нам пришлось поворачивать обратно в сторону города. Дорога шла и дальше вдоль хребта, но там будто гигантский крот порезвился, оставив после себя циклопические кучи грунта размером с хороший такой самосвал. Почва местами сильно просела и пошла многочисленными трещинами, а кое-где и вовсе обвалилась в обширные пустоты под землей, которые претендовали на звание настоящих пещер. Там не то что ехать, ходить было страшно. А ведь мы вполне могли добраться до самого кладбища в объезд по вершинам, если бы не чертов копатель. Однако, несмотря на всю мою злость и досаду, встречаться с ним вживую категорически не хотелось. Хорошо, хоть большую часть восточного района преодолели достаточно быстро и почти без приключений, не считая пробитую в нескольких местах крышу. Ничего страшного, там всегда можно сделать люк пошире. Спуск по одному из уцелевших серпантинов тоже прошел без осложнений. А вот уже на окраине у ребят вышла размолвка о дальнейшем пути. Кирилл предлагал сделать небольшой объезд вокруг самых опасных участков, а вот Женя предпочитала ехать кратчайшим путем. Выбирать пришлось в итоге мне, и я предпочел двигаться напрямик. Хорошего варианта не существовало, и нарваться сейчас можно было где угодно. Так что чем меньше нам предстоит проехать, тем меньше проблем мы успеем насобирать. Теоретически. Заветное место находилось в считанных кварталах отсюда. Но даже до этих рубежей вроде бы никто так и не смог пробиться через город. Пока спускались по склону, я рассмотрел в той стороне необычайно плотную дымовую завесу, которая не поднималась к небу, как бывает при обычном пожаре. Даже здесь на психику уже незримо давило чужеродным присутствием, вытягивая без того растрепанные нервы до предела. Знакомое чувство, когда ты даже с закрытыми глазами всей душой чувствуешь сосредоточие зла в определенной стороне. Вот только мы двигались наперекор чувствам, прямо ему навстречу. Поначалу все шло относительно неплохо. На отшибе располагалось что-то вроде небольшой промзоны, где обитала целая стая каких-то выродков, густо покрытых шипами. Эти дикобразы хаоса неплохо метали костяные иглы, но те не смогли пробить крепкий корпус автомобиля, оставляя на нем лишь вмятины. Стекла на внедорожнике тоже оказались непростыми, и, судя по их толщине, они вполне могли сдержать даже пули. Переживать осталось только лишь за колеса, но по ним шипастые метатели так и не попали. Мы благополучно вышли из-под обстрела и поехали дальше. И даже на Котовского, куда так не хотел соваться Кирилл, ничего страшного не случилось. Отсюда до кладбища было уж совсем рукой подать, минут 10 спокойной езды. Но первый же съезд в сторону едва не стал для нас последним. Потому что стоило нам повернуться, как нам навстречу с другой стороны проулка выехал танк. Модель я узнал моментально. Знаменитая на весь мир Т-34 или 34-ка, чей силуэт знаком даже тем, кто в принципе не разбирается в военной технике. Темно-оливкового цвета с белыми надписями по бортам башни. Символ победы в Великой Отечественной войне бодро двигался по разбитому дорожному полотну, оставляя за собой отчетливый ребристый след. Значит, это не мираж или внезапная галлюцинация. Да и ребята тоже заметили старинную бронетехнику, которой осталось не так уж и много до векового юбилея. И к чести нашей воительницы, она ни на секунду не растерялась, когда башня танка вместе с пушкой стала поворачиваться аккурат в нашу сторону. Девушка закусила губу и лихорадочно крутанула руль, бросив машину в крутой вираж сквозь ворота в заборе ближайшего двора. Благо, те едва болтались на ржавых петлях. Внедорожник протестующе взвыл, но маневр выполнил очень вовремя, потому что вдогонку нам грохнул оглушительный выстрел. По заднему борту прилетело так, что казалось, его оторвет к чертям вместе с ценным грузом. Но ничего, просто нас ненадолго подбросило, как будто на всей скорости налетели на глубокую яму. Мимо замелькал неухоженный палисадник, а потом и сам дом старой постройки с рюшечками на оконных рамах. Но мы с ним благополучно разминулись, после чего с хрустом и тряской съехали с бетонного заезда вглубь двора, ломая розы и прочий кустарник. С противоположной стороны забор шел сплошняком, поэтому его пришлось таранить кенгурятником. Как я не цеплялся за ручку, от удара все равно расквасил себе губу об торпеду. Кирилла тоже приложила прямо об спинку моего сиденья. Разогнавшийся УАЗ все-таки повалил секцию, вывернув опорные столбы из земли, после чего вырвался на узкую дорогу, распаханную в некоторых местах артиллерией и магическими аномалиями. Петлять нам приходилось чисто по заячьи, что, с другой стороны, позволяло сбить прицел нашим преследователям. Грохнуло еще раз, но уже где-то далеко позади. И лишь по многострадальному заднему борту стеганула новая порция осколков. Благо, это оказалась обычная асфальтовая крошка, а не остатки фугаса. У танка, в отличие от нас, никаких проблем с проходимостью не было. Он преспокойно пересек двор и двинулся вслед за нами. «Натуральный бабкин хрен!» – вырубилась Женя, бросив короткий взгляд на треснувшее зеркало заднего вида. «Нет, ну что творят, уроды?» «А это разве не ваши?» – удивленно спросил Кирилл, вытирая кровь из разбитого носа. «Да не в жизнь! Там какие-нибудь выживальщики обкуренные сидят, или кто похуже!» «Я вроде помню этот танк», – поделился наблюдениями юный лучник. «Он у нас на трассе раньше стоял, а потом его убрали с постамента». «Ну, молодец, мне вот прям сразу легче стало!» По всему выходило, что мы столкнулись с остатками четких пацанов, которых выкурили с насиженных мест. Кого попроще, уже давно сожрали. А вот не весь как отремонтированный средний танк оказался монстром не по зубам. Нас же последние выжившие закономерно приняли за военных и решили напоследок отомстить. Что ж, с таким везением хоть в казино беги. Танк вполне уверенно нагонял внедорожник. И шансов оторваться в таком дорожном хаосе у нас практически не было. Где нам приходилось объезжать, он пер напролом, перебираясь через завалы и снося уцелевшие заборы, чтобы срезать угол. Долго такие догонялки продолжаться не могли. «Давай обратно к промзоне», — решил я. «Помнишь, мимо каких-то здоровенных корпусов проезжали?» «Ага, это цементный», — сквозь зубы прошипела Женя. «Мы оттуда не уедем». «Вот нам туда и нужно», — подбодрил я ее, — «чтобы он никуда от нас не делся». Она скрипнула зубами от злости и принялась потихоньку корректировать наш извилистый курс. 34-ка шла следом как приклеенная, но хоть больше не стреляла. Видимо, мстители берегли боезапас и собирались теперь бить наверняка. А вокруг, как назло, не попадалось ничего серьезного из местных обитателей. Одиночные твари заблаговременно убирались с дороги, предпочитая дать нам разобраться друг с другом самостоятельно. Даже стая ежей-переростков куда-то запропастилась. Хотя их трудно в чем-то винить. Мало кому захочется быть намотанным на гусенице. Дури хватило только у очередной буренки, что примчалась откуда-то с ближайших улиц. Гончая некоторое время скакала вслед за внедорожником, но потом все же решила переключиться на более крупную цель. А зря. Подробностей я не видел, но вскоре танк снова замаячил на горизонте со свежими потеками крови на лобовой броне. Однако нужно отдать должное порождению хаоса. Оно немного задержало наших преследователей, и мы благополучно достигли промзоны. По периметру комплекса опоясывал внушительный бетонный забор с колючей проволокой, так что пришлось немного проехаться вдоль него до ближайших ворот. Хорошо, что гостеприимно выломанных, не пришлось снова пробовать кенгурятник на прочность. Внутри располагалось несколько цехов и вроде как гаражей для техники. Мест, чтобы спрятаться, хватало, а вот времени уже нет. Танк рычал совсем рядом, и нас пока что спасала кривизна местной дороги. Так что я указал на стоявшую неподалеку арочную конструкцию из бетона и металла, где, скорее всего, взвешивались проходившие с карьера грузовики. Еще в прошлый раз ее приметил, когда мы спускались с гор. Рули туда!» Умница Женя утопила педаль газа и лишь потом поинтересовалась. «Может, все-таки в цеха? Там стены толстые, пересидим как-нибудь». «Не хочу бросать машину», — признался я. «Не на руках же нам многочисленные ящики нести». Понятное дело, что до цели внедорожник вряд ли бы дотянул, но хотелось доставить груз как можно ближе к ней. Чем больше мы сможем закинуть пирамидок в аномалию, тем вероятнее она не сможет развиваться. А тут эти спятившие реконструкторы с приветом из прошлого на гусеничном ходу. Мы проскочили сквозь арку и погнали дальше по бетонному пустырю, зажатому между двух здоровенных ангаров. Кое-где там догнивала брошенная техника, однако большинство створок оставались закрытыми. Женя всей душой рвалась туда, но загонять себя в очевидную ловушку я не собирался. «Все, тормози!» «Прямо тут?» — напряглась она. «Да им даже целиться в нас особо не придется». «И нам тоже. Кирилл, готовь разрывные». Сообразительный подросток все понял, и стоило нам остановиться, как он выпрыгнул из машины с луком наготове. «По опорам?» «По ним, родимым». Вся постройка держалась благодаря четырем бетонным колоннам, две из которых вплотную примыкали к ближайшему зданию. Вроде как административному, но поди ж ты сейчас разбери. Скорее всего, это была поздняя пристройка, так что общего козырька там быть не должно. Но черт его знает, лучше перестраховаться. Юный стрелок наклонил лук едва ли не горизонтально и натянул тетиву. Пустовала она недолго. Прямо на наших глазах стали формироваться сразу две полупрозрачные стрелы, направленные чуть в сторону друг от друга. В отличие от лазерных боеприпасов, от них исходило низкое гудение, как из трансформаторной будки. Но вскоре этот назойливый звук потонул в рокоте приближающегося танка. «Готов?» «Да». «Бей, как только появится в проеме». «И с кем я только связалась?» – простонала Женя, так и не покинувшая водительского сиденья. Она была готова стартануть в любой момент, будто это могло нас хоть немного спасти. Стоит 34-ке зарулить на пустырь, как она сможет стрелять по нам прямой наводкой, словно в танковом тире. Но сначала ей все-таки нужно будет проехать под аркой. Давай! Кирилл опустил тетиву, и обе стрелы с ультразвуковым визгом устремились вперед. У меня аж зубы все разом заныли от этого всепроникающего звука. И страшно даже представить, что творилось в зоне поражения. Но последствия мне удалось разглядеть во всех подробностях. Колонны брызнули во все стороны каменным крошевом, будто в них пролетел настоящий артиллерийский снаряд. И одна за другой надломились. В итоге вся немалая конструкция из металла, бетона и кровельного настила в придачу рухнула прямо на танк, окутав его густым облаком пыли. Оттуда он так и не вынырнул. Мы же прыгнули обратно в машину, но вместо поздравлений услышали новые подробности интимной жизни наших бабушек. «Выезд отсюда, только один, олухи!» «Ничего, пробьем новый», — успокоил я нервную союзницу. «Давай только посмотрим, что с экипажем стало». «О да!» — кровожадно оскалила Женя. «Вдруг им помощь нужна, бедолажкам!» Машина по дуге вернулась обратно, как раз к тому моменту, когда пыль немного улеглась. Из-под груды обломков сиротливо выглядывала пушка и часть лобовой брони. Все остальное оказалось под завалами. Однако стальная машина войны не заглохла и продолжала скрестись гусеницами по бетону, хотя не могла даже башню толком повернуть. С оружием наготове мы приблизились к 34-ке, убедившись в ее окончательной недееспособности. После чего я под прикрытием ребят скарабкался по шатким обломкам и постучал обухом топора по броне. «Эй, кто в танке живет? Глушите мотор, вам уже отсюда не выехать!» Отвечать мне никто не стал, хотя люк мехвода ничто сильно не придавило, и при желании экипаж мог через него выбраться, но, видимо, не особо хотел. «Ну и черт с вами!» — махнул я рукой. Возиться с открыванием этой консервной банки на гусеницах не было ни времени, ни особого желания. Если у них там что-то заклинило, добрые, отзывчивые люди в погонах им помогут. Когда-нибудь потом. «Странно», — нахмурился Кирилл. «Я не чувствую внутри живых». «А ты и это можешь?» Ха, — хмыкнула Женя. «Какой ты у нас многозадачный парень». «Это у меня с самого начала было», — признался он. «Помогало выслеживать добычу и самому ею не стать. Я об этом догадывался, еще когда мы совместно зачищали наш участок. Уж слишком быстро лучник вычислял спрятавшихся противников. Так что это не стало для меня большим открытием. А вот тот факт, что танкисты не пережили обрушение железобетонной арки, немного удручал. С другой стороны, не мы начали конфликт. «Говоришь, там нет живых?» — с прищуром уточнила Женя. «Слыхала я как-то раз одну байку». Девушка опустила оружие и достала из разгрузки небольшую фляжку. Однако пить не стала, а вместо этого взобралась вслед за мной и вылила содержимое на припорошенную пылью броню. На вид это была простая вода, только эффект от ее соприкосновения с металлом вышел неожиданный. 34-ка резко заглохла, и от нее повалил густой белый пар, как из-под крышки закипевшей кастрюли. Проклятая волшебница отпрянула чуть назад. Да я и сам инстинктивно укрылся за перекрученными балками, что раньше поддерживали крышу. Вокруг простиралось одно лишь царство битого бетона, где особо не поколдуешь. Оставалась лишь собственная смекалка да топор. Так себе арсенал, если честно. Тем временем белый туман не рассосался, как обычно бывает на открытом воздухе, а наоборот принялся уплотняться, формируя из себя три почти что человеческие фигуры. Строение у них оказалось вполне антропоморфное. Только головы со странными выступами были великоваты. И самое главное, что они мне что-то смутно напоминали. «Обалдеть!» — восхищенно присвистнула Женя. «Значит, не врали». «Это ведь нежить!» Будто не веря собственным глазам, произнес Кирилл. «Но что она там делала?» «Представь себе, ездила!» — ехидно проворчала девушка. И только после ее слов я наконец-то понял, на кого походят колеблющиеся дымчатые фигуры. «Танкисты в шлемофонах!» «Получается, этим музейным экспонатом управляли призраки?» «Нужно их упокоить», — решил лучник. «У тебя есть еще святая вода?» «Только хлопушка». «Я могу попробовать световую стрелу. Все остальное их точно не возьмет». «Так, погодите с развоплощением», — остановил я разгоряченных соратников. «Эти ребята вроде не выглядят агрессивно». «Тебе напомнить, кто у нас только что стрелял?» — едко произнесла Женя. «Они безобидные, пока только куда-нибудь не вселятся». «Но я просто не мог не попробовать пообщаться». Тем более фигуры висели в воздухе без движения, понуро склонив шишковатые головы. «Эй, вы меня понимаете?» Все трое кивнули в ответ, причем несинхронно. «Ой, меня предупреждали, конечно, что у тебя кукуха давно отлетела, но чтоб настолько...» Со вздохом покачала головой Женя. Кирилл, судя по выражению ее лица, полностью разделял ее мнение. «Как же хорошо, что меня подобное отношение никогда особо не заботило. Итак, экипаж машины боевой», — произнес я уже строже. — «Где четвертый? Вас же по штату четверо должно быть». Бесплотные танкисты развели руками. Затем один из них потерял человеческую форму и воплотился в нечто наподобие надгробия со звездой. Даже цветочки у подножия изобразил, а спустя несколько секунд принял уже привычную форму. «Еще скажите, что это был ваш танк», — проворчал я. Снова кивок. «Да ладно! А вы чего на этом свете позабыли?» Полтергейсты, вместо ответа, поднатужившись, приоткрыли таки незасыпанный люк мехвода и указали в проем. Все-таки взаимодействовать с предметами они могли, как минимум с металлом. «Ты прикалываешься?» — поперхнулась воздухом моя союзница. «Не лезь!» Я и не собирался. Просто подошел поближе и заглянул в приоткрытое окошко. Внутри, как ни странно, оказалось совсем не темно. Источником света служило нечто вроде дискобола, размером с баскетбольный мяч, подвешенный под башней на том месте, которое, по идее, должен занимать командир. Это явно был какой-то артефакт, ритмично пульсирующий всеми цветами радуги, из-за чего суровое внутреннее убранство танка купалось в жутковатой цветомузыке. Мне лично это напомнило самые первые рейвы, проводившиеся чуть ли не в промышленных подвалах Ростова. Что характерно, держался шарик за счет хитрой системы растяжек, состоявшей из вполне обычных нейлоновых ремней, вроде как оранжевого цвета. Такие и у альпинистов есть, и у строителей, и много у кого еще. «Значит, вы тут из-за этой штуки?» Вместо очередного кивка один из призрачных танкистов отлетел чуть в сторону и протянул руку вперед. Стоило его конечности покинуть невидимый глазу барьер, как она тут же развоплотилась, и белый дым быстро растворился в воздухе. Другой член экипажа направился с протянутой рукой в противоположную сторону, но результат вышел ровно таким же. Получалось, что весь танк накрывала сфера чуть больше его самого. Выйти за этот купол призраки не могли, но зато быстро отрастили себе новые конечности взамен утраченных. «Ясно», — кивнул я. «Тогда потрудитесь объяснить, товарищи, какого лешего вы стреляли по своим же?» Здесь призрачным пантомимщикам пришлось постараться, чтобы изобразить целое представление. Они создали довольно реалистичную модельку собственного танка, который гонял не менее детализированных чудовищ и прикрывал собой убегающих людей. Да-да, обычных людей в виде маленьких фигурок. Кто-то удирал на своих двоих, а кто-то на гражданском транспорте. Так продолжалось некоторое время, пока не появились военные на современной технике. И судя по тому, что нам показали, за своего они ожившую в буквальном смысле 34-ку не признали. Танк обстреливали из всего, что можно. Однако от большей части снарядов его защищало то самое сферическое поле, которое не выпускало призраков. Что-то взрывалось поблизости, что-то рикошетило в стороны или впустую стучало по броне. По крайней мере, внутри я не заметил каких-то сильных разрушений. Хорошо, что мы не стали стрелять прямо по танку, а вместо этого призвали на помощь беспощадную гравитацию. Скорее всего, волшебные стрелы оказались бы полностью бесполезны. Наверняка все дело в том самом светящемся шаре, который система упорно отказывалась подсвечивать. И судя по современному крепежу, это дело человеческих рук. Только почему духи танкистов от этих самых рук отбились, непонятно. Сами они ничего по этому поводу рассказать не могли. Последнее, что им удалось вспомнить, это собственную гибель в боях за освобождение города еще во времена Великой Отечественной. По крайней мере, картинка была очень похожа на кадры военной хроники. А потом бах, и они уже на своем танке на современной улице посреди дичайшего бедлама. Дезориентированные и ничего не понимающие призраки продолжили сражаться уже здесь. Нашу технику они по понятным причинам не опознали, да и после теплой встречи военных окончательно убедили себя, что это очередные враги. Женя, кстати, подтвердила байку о призрачном Т-34, который с начала вторжения мелькал в разных районах города. Подбить его не удавалось даже самоходкам, не говоря уже о пушках поскромнее. «Последний вопрос», — вздохнул я, в который раз помянув добрым словом здешнее мудрое руководство. «А чем вы сами стреляли-то?» Пусть внутри танка царила дискотека, снарядов так называемой первой очереди я на внутренней стороне башни не увидел. Было еще большое хранилище сразу за водительским сиденьем, но вряд ли и там что-то осталось. Если этот танк действительно раньше стоял в качестве придорожного памятника, то у него должно быть заварено все, что можно и нельзя, включая казенную часть ствола. Не говоря уже про ходовую и прочие жизненно важные механизмы. А 34-ка мало того, что бодро ездила, так еще и умудрялась при этом как-то стрелять. В ответ экипаж снова частично развоплотился и сформировал из собственной дымки длинный снаряд, который обрел плотность. Правда, он так и остался сероватым, будто его покрасили. В этот момент свет загадочного артефакта заметно померк, но потом потихоньку набрал прежнюю яркость. Знать бы еще, на какой тяге этот непонятный стробоскоп работает. Женя тоже осмелела и решила осмотреть танк изнутри. В отличие от меня, худенькая девушка без проблем пролезла в люк и через минуту высунулась оттуда с вердиктом. Внутрянку конкретно так подшаманили, но вряд ли они. К параду, видать, готовили. Я что-то такое краем уха слышала по весне. А вот этот хренов новогодний шарик я, если честно, трогать боюсь. «И не нужно», — успокоил я ее. «У меня на этот счет другие планы». Она резко переменилась в лице, верно истолковав мои слова. А я тем временем повернулся обратно к призрачному экипажу, что вернулся к своей привычной ипостаси. «Значит так, товарищи танкисты, ваше желание помочь жителям города похвальное. Только вреда от вас по итогу вышло не меньше, чем пользы. Но не расстраивайтесь, у вас еще будет возможность все исправить».